Через год он опубликовал в психологическом журнале статью, в которой полемизировал с известными биологами, сказав, между прочим, формулировка биологов, «человек и стоящие ниже его животные» необъективно, и поскольку классификацию производил человек. За эту статью его из черного списка перевели в список подлежащих увольнению с волчьим билетом. 10 месяцев назад обнаружилось, что он чудовищно обманул свою жену, выдав себя за высокооплачиваемого каменщика. За такой аморальный поступок его тотчас уволили как человека, недостойного быть воспитателем юношества. Он начал шаг за шагом спускаться по наклонной плоскости. Алкоголь не сыграл никакой роли в том, что он докатился до трущобы Бауэри, где случайно познакомился с жителями подвала, двухэтажной деревянной халупы, бродягой, писателем и змеей, которые приютили его и дали возможность ночевать лежа. Те, кто любил его, дали ему прозвище Бобо. Джек Лондон создал когда-то образ лондонского Ист-Энда. Если бы он пожил 2 года в нью-йоркском Бауэри, он не поехал бы в Лондон искать материал. Бауэри — величайшая в мире трущоба. Последние лучи заходящего солнца еще отражались в тихо струящейся воде реки Гарлем. Воздух внезапно стал холодным. Зябкие старики, сидевшие в переулках, искали убежище под крышей. Но ребятишки продолжали свою беспечную возню на черных дворах и на берегу. Тихий прибой национальной недели смеха немного стыдливо ударялся о берега Бауэри. С реки поднимался запах ила, гнилых водорослей и сточных вод. Несколько удильщиков сидели на лодочной пристани, поджидая, не клюнет ли рыбешка. Какой-то молодой человек, вернувшийся к естественной бедности, сидел на перевернутом ящике, пристально глядя на бегущую воду. Время от времени он наклонялся над записной книжкой и пытался заставить жизнь течь по бумаге. Он бежал от действительности в обманчивый мир поэзии. Полицейская радиоофицированная машина крейсировала по узеньким переулочкам и призывала жителей трущобы уважать законность. Затем она направилась к площади Ривер-авеню, где местный комитет содействия национальной неделе смеха бесплатно раздавал сосиски с булочками. Благородным делом руководил пожилой католический священник. Ему ассистировали 4 молоденькие монахини. Какой-то коренастый детина не захотел стоять в очереди, протискался прямо к котлу, из которого шел ароматный пар сосисок, и крикнул священнику: «Эй, приятель, мне надо поскорей, у меня жена при смерти!» В очереди послышались недовольные возгласы. «А ты к нам в церковь входишь?» — спросил священник, запихивая разваренную сосиску в зияющий разрез булочки. «Сейчас нет, но вообще когда-то я, конечно, ходил. Моя жена и сейчас, наверное, ходит». «А молитву «Отче наш» знаешь?» — осведомился ревностный брат во Христе. Детина почесал давно небритый подбородок и сказал: «Я ее позабыл, но жена наверняка знает». Священник, все еще не отдавая булочку с сосиской, сказал отеческим тоном: «Если ты повторишь теперь за мной, отче наш, я дам тебе и твоей больной жене еду. Ну, говори, отче наш». Детина ошарашенно посмотрел на священника. «Это означает то же самое, что наш отец?» «Да, конечно». То есть мой и твой?»